Тенейк, настороженный с любопытством, взглянул на меня. Ему не приходило в голову, что от усталости я сделался таким же бесчувственным, как Армстронг. Когда мы ехали обратно, я вел машину только полпути. Сначала по шоссе, потом уже на подступах к дому, а в промежутке забылся в тревожной дреме. Я слишком одурел и хотел спать, чтобы по-настоящему бояться Тенейка, или даже хоть сколько-нибудь опасаться его. Поэтому моя показная холодная самоуверенность, как я понял впоследствии, произвела на него глубокое впечатление, и мне стало легче придерживаться той линии поведения, которую я считал наилучшей в сложившихся обстоятельствах. По пути на юг я думал почти исключительно о предстоящей встрече с Тенейком, о том, что скажу ему и как буду себя держать. И вот теперь, когда я все отрепетировал и устал до бесчувствия, я был готов блефовать до тех пор, пока Тайрон Тенейк не выдаст себя с головой. «И зачем вы вернулись, Рексфорд?» — невозмутимо спросил он. «Вы ошиблись», — ответил я. «Кто угодно может дать маху. Давайте забудем об этом, как будто ничего не случилось». Он вскинул брови. «И в чем же заключалась моя ошибка? Вы думали, что я представляю для вас опасность, но это было не так, это и сейчас не так. Но впредь лучше бы вам не ошибаться». Он прищурился и пытливо оглядел меня. «Как я мог знать, что вы не готовите мне каверзу?» Я указал на кабину грузовика. «Мне ничего не стоило застрелить вас, когда я сидел за рулем, а вы стояли в дверях». Тенейк оглянулся на дверь, потом опять повернулся ко мне. «Ладно, а что дальше?» «Я помогу вам, вы мне, и мы будем квиты». В его глазах сверкнули огоньки, будто сполохи пушечной канонады за горизонтом. «Но вам известно мое имя», — сказал Тенейк. Теперь он играл в открытую, да и с чего бы ему действовать иначе? «Это ничтожный риск», — ответил я. «А вот новая ошибка в отношениях со мной будет куда опаснее. Вам решать, какой из двух зол меньше». «Да», — задумчиво проговорил он. «Да, решать мне». Я достал из кармана пистолет, чем немало напугал Тенейка, и отдал ему со словами: «Мне это больше не понадобится». Он успокоился и посмотрел сначала на пистолет, потом на меня. «Вы меня поражаете, мистер Рексфорд!» «Просто я предпочитаю здравый смысл насилию», — ответил я. И это была чистая правда. Благодаря усталости и отупению, моя подлинная сущность и моя личина обрели точку соприкосновения. Кабы я показал Тенейку свое истинное лицо и начал ратовать за пацифизм, он, возможно, пристрелил бы меня только потому, что не разделял моих взглядов. Но сейчас, когда я стал ратовать все за тот же пацифизм, придя к нему в шкуре пантеры, Тенейк счел меня опасным и способным на что угодно противником, внушающим страх. Поэтому он с радостью и облегчением воспринял проповедуемые мною идеалы, пусть даже и в таком ограниченном, узком, практическом приложении. «Здравый смысл!» — повторил он, одарив сияющей улыбкой сначала меня, потом пистолет. «Что ж, здравый смысл всегда лучше, чем насилие!» «Разумеется», — ответил я, — «а сейчас прошу меня извинить». «Конечно, конечно!» Я вошел в дом, и миссис Боткин тотчас попыталась напичкать меня спагетти, но неохотно отступила, когда я пообещал ей, что утром за завтраком съем все без остатка и 5 раз попрошу добавки. Поднявшись по лестнице, я с первой же попытки отыскал свою спальню. Изнутри в замке торчал ключ. Я закрыл дверь и в задумчивости уставился на него, но спустя минуту решил: нет, лучше оставить дверь открытой. Это в моем духе, как будто я бросаю миру вызов. Ну-ка, попробуй застать меня врасплох. На утро я проснулся целый и невредимый. Кровь привычно текла по венам и артериям. В теле не было ни одного кусочка свинца или стали. Но воспоминание о вчерашнем возвращении домой задним числом потрясло меня. И более всего я был поражен, увидев эту незапертую дверь. Никогда не думайте, будто сонный придурок ни на что не способен. Прошло два дня, которые я бы назвал тяжеловесно тягучими, если вспомнить предшествовавшую им запарку. Все это время я провел в четырех стенах. Каждый раз, когда я норовил выйти на прогулку, все начинали увещевать меня не делать этого, ибо расхаживать по улице в моем положении разыскиваемого слишком опасно. Хотя никто не возражал против моей поездки за взрывчаткой. И ни на миг не оставался в одиночестве, а значит, был бессилен что-либо сделать. Я не осмелился воспользоваться телефоном. В доме было полно негодяев, и почти все они то и дело слонялись возле меня. Короче, я не имел никакой возможности выйти на связь с Федиками. Тем не менее, непосредственная опасность мне, похоже, не грозила. Я был в своего рода отпуске, имел отдельную спальню, хорошую еду, мог позволить себе побездельничать. При каждой встрече Тенейк радушно кивал мне, но ничего не говорил, ну а мне и подавно нечего было ему сказать. Отдохнув и обретя способность соображать, я больше не мог вести себя с Тенейком так же невозмутимо и нагло, как после своего возвращения из поездки. В пятницу днем отдохнувший Джек Армстронг и несколько его воинственных дружков подкатили к дому на грузовичке из бюро проката, который они, по их же хвастливым словам, утром угнали с Флетбуш-авеню в Бруклине. Канадский грузовик уже давно уехал, его забрали в четверг ночью, пока я спал, и теперь взрывчатка лежала в покосившемся сарае за домом. Украденный грузовик загнали туда же, осмотрели и выяснили, что он набит громадными картонными коробками с туалетной бумагой. В течение получаса я наблюдал из окна кухни, как молодчики из Национальной комиссии по восстановлению фашизма разгружали туалетную бумагу и относили ящики к ступеням, ведущим в погреб на задах дома. Там их принимали американские белые рабочие из военизированного подразделения «Сыновья Америки», возглавляемого Льюисом Лоботски. «Сыновья Америки» складывали ящики в угольную яму. Миссис Боткин была очень довольна. Но когда работа уже близилась к завершению, кое-кто из фашистов расшалился. Они принялись со смехом и гиканьем носиться по огороду, швыряясь рулонами туалетной бумаги. Она разворачивалась в воздухе, рулоны падали на землю, и вскоре весь двор был покрыт длинными белыми лентами. Миссис Боткин была вынуждена выйти на двор и призывать фашистов к порядку, ибо они вели себя неподобающим образом. Молодчики устыдились, присмирели, убрали за собой и завершили работу уже более спокойно. Я мог представить себе холодную ярость Тенейка, который прятался наверху и наверняка смотрел на двор из какого-нибудь окна второго этажа. Он никогда не показывался перед мелюзгой, общаясь исключительно с вождями, которые присутствовали на учредительном собрании Лиги Новых Начинаний. Тенейк хотел, чтобы как можно меньше народу знало его в лицо. Тогда ему не придется убирать слишком многих. Не знаю, чем он руководствовался, то ли благоразумием, то ли просто стремлением избежать лишней работы. Во всяком случае, радости уж он точно не испытывал, и я бы не отказался взглянуть на его физиономию сейчас, когда он наблюдал за этими игрушечными нацистами. А впрочем, может и хорошо, что я ее не вижу. Когда кузов опустел, фашисты и сыновья Америки объединили усилия, чтобы загрузить его взрывчаткой, и ими суетливо руководили наши специалисты-взрывники Элли Злот и его временный помощник Сунь Кук-Фу. До темноты они не управились, а поскольку сарай не освещался, было решено закончить работу на другой день. Раз или два я предлагал позвать членов своей группы, чтобы они нам помогли, помните, приданную мне дюжину федиков. Но в конце концов все склонились к мысли, что это слишком опасно, потому что полиция, занятая моими поисками, наверняка следит за членами СБГН. Кроме того, как верно заметила миссис Боткин, народу и так было больше, чем нужно. Мне пришлось признать, что она права. Весь задний двор от дома до сарая кишел террористами. Временами казалось, что тут идет подготовка к демонстрации сезонных рабочих. В пятницу вечером Элли Злот и миссис Боткин играли в пьяницу за столом в гостиной. Тайрон Тенейк продолжал знакомство с собранием живописных альбомов хозяйки. Сунь Кук-Фу заперся где-то, обложившись проводами и радиодеталями, мастерил какой-то запал, что сделало его больше похожим на японца, чем на китайца. А я слонялся по дому с таким видом, будто страдал подагрой, и это было весьма похоже на правду. Мне жгло не только ступни, но и карман. Время от времени я доставал оттуда полученный от Дафа 25-центовик, тот самый, который при смачивании посылал направленный луч, призывающий толпы федиков, и думал, а может... Но я по-прежнему не имел сколько-нибудь ценных сведений. У федиков была неплохая возможность незаметно пробраться сюда и захватить всю шайку вместе с взрывчаткой. Но, с другой стороны, нельзя было знать наверняка, что они задержат и самого Тонейка. Ему не раз приходилось удирать от преследования, и если уж есть на свете умелец ускользать из расставленных сетей, так это он. Поэтому, держа в руке свой волшебный четвертак, я всякий раз решался подождать еще немножко, еще чуть-чуть. В субботу Элли Злот и Сунь заперлись в сарае и, засучив рукава, принялись превращать грузовик в громадную передвижную бомбу. Полчища террористов рассеялись, остались только предводители, и Тонейк свободно расхаживал по дому, попыхивая своими тонкими корявыми сигарами и отделяя всех облаками душистого синего дыма и сияющими самодовольными улыбочками. На закате Злот и Сунь вышли из сарая. Было время обеда. Миссис Боткин стряпала на целую армию, идущую форсированным маршем. Сегодня она подала нам большущие отбивные и вареные кукурузные початки, зеленый горошек и картофельное пюре, горячие булочки и какой-то густой бурный соус, единственно ценный вклад англосаксов в мировое поваренное искусство. В трапезе участвовали Злот, Сунь, Тенейк и я. А миссис Боткин, верная добрым американским обычаям, сновала между столовой и кухней, лишь изредка присаживаясь на свое место, чтобы сунуть под нос кому-нибудь из нас очередную тарелку. Мы вкушали в молчании до тех пор, пока Тенейк не начал расспрашивать наших подрывников, в порядке ли грузовик. Когда он обмолвился о каком-то часовом механизме, Элли Злот во внезапном приливе раздражения ответил: «У меня руки не дошли. Фу хотел сделать все сам и не дал мне этим заняться». «Сунь!» — тихо поправил его Сунь. «Я стану обращаться к вам просто по имени, когда поближе узнаю вас!» — прошипел Злот и добавил, повернувшись к Тенейку: «Если часовой механизм не в порядке, я не виноват. Меня к нему не подпустили». «Убежден, что все сработает как нельзя лучше», — сказал Тенейк, чтобы подсластить пилюлю. «И уверен, что вы просто скромничаете, оценивая свой вклад в общее дело». Но Злот не любил сладкого. «Фу, пожелал сделать все сам», — не унимался он. И я махнул рукой. «Если ему хочется обстряпать это в одиночку, пожалуйста, мне плевать». «Вы отлично поработали, мистер Злот», — заверил его Тенейк все тем же вкрадчиво-добродушным тоном. «Убежден, что все присутствующие здесь очень вам признательны». Миссис Боткин, вернувшаяся с кухни со свежеиспеченными булочками, сказала: «Конечно признательны, Элли, вы же знаете». Злот немного успокоился и опять занялся своей отбивной, хотя меня изрядно озадачило участие, проявленная главой мирного движения матерей-язычниц к председателю миссии спасения истинных сионистов. Ну, да как бы там ни было, за обеденным столом воцарился мир, и трапеза увенчалась сладкими пирожками, ванильным мороженым и кофе, после чего все мы, едва волоча ноги, переместились в гостиную, чтобы присесть и спокойно переварить пищу. Около половины девятого вновь появился Джек Армстронг. Тенейк тотчас увел его в угол, чтобы дать последние наставления. Я присоединился к ним, поскольку меня хоть и не приглашали, но и не гнали, и остановился рядом с таким видом, будто мне не очень интересно, что говорится в углу, и я прислушиваюсь к беседе, просто от нечего делать. «Держите грузовик в укрытии до вторника», — поучал Тонейк Армстронга. «На нем новые номера, и можно спокойно ездить, но я не хочу, чтобы он трое суток стоял на улице». «У меня есть отличный тайник», — с жаром ответил Армстронг. «Отец одного из моих товарищей!» «И мозолил всем глаза!» — продолжал Тенейк. «Теперь вот что. Самое важное — это расчет времени, запомните. Лоботский будет на месте ровно в 2 часа, и вам надлежит прибыть туда одновременно с ним». «Хорошо», — сказал Армстронг, кивая как заведенный. «Я там буду?» «Грузовики на проезд не пускают», — сообщил ему Тенейк. «Так что вам придется ехать на большой скорости. К югу от здания есть улочка. Заруливайте на нее, поворачивайте на север, проезжайте сквозь арку под зданием и тормозите на внешней полосе движения. Лоботский остановится перед вами. На приборном щитке слева от спидометра стоит новый выключатель. Вы его заметите. Поставьте его в положение «вк» и давайте дёру. У вас будет всего 5 минут. Выскакивайте из грузовика, прыгайте в машину Лоботски и чешите оттуда». Армстронг все кивал и кивал, но теперь остановил возвратно-поступательное движение своей головы и спросил: «А если нагрянут легавые, они отбуксируют грузовик в другое место?» «Нет, тот же выключатель приводит в действие маленький заряд, который разрушит переднюю ось. Никто не сможет убрать грузовик меньше, чем за 5 минут. Еще одно. Не пытайтесь открыть задние дверцы кузова, они заминированы. Если полицейские взломают замок, машина тотчас взорвется». Армстронг снова принялся кивать. «Хорошо, я понял». Тенейк похлопал его по плечу и произнес по-мужски сердечно, так как и следовало говорить с человеком вроде Джека Армстронга: «Молодчина, мы на вас полагаемся».